Возможно, его распоряжение о скудной пище для нее было слишком суровым. Лайонел подумал, что ее нужно будет немножко подкормить. Эдуард предпочитал пухленьких женщин. Лайонел кивнул на пару голубых красивых кресел возле камина. «Может, мы сядем?» «Хорошо. Тепло очага — это то, что нужно. Даже у нищих огонь сильнее, чем в моей комнате». Лайонел не мог забыть, что их отношения в прошлом были не такими уж сердечными. «Разве ты не рада снова оказаться дома?» — спросил он, стараясь расположить ее к себе. «Я сдержал данное тебе обещание». «Обещание?» — озадаченно повторила девушка. «Какое же обещание ты давал мне?» «Я сказал, что верну тебя назад, в Стоунхэм, что тебе не придется жить в Уэльсе», — напомнил Лайонел, немного задетый ее забывчивостью. Изабель недовольно фыркнула. «Ах, вот что! Неужели ты действительно собирался это сделать? Я думала, ты сказал это только для того, чтобы я уехала спокойно». «Ну, конечно, я собирался. Кто бы мог подумать, что этот негодяй изменит решение и отправится к себе домой? Я промерз до костей, милая, поджидая тебя в условленном месте. Я был там, как и обещал. Это ты нарушила соглашение». «Я? А разве у меня был выбор? Это вы, мужчины, обо всем договаривались». «Кстати, с какой целью ты привез меня в Стоунхэм?» «Прикуси язык. Мужчинам не нравится, когда с ними так разговаривают», — укоризненно произнес Лайонел, задетый ее словами. «Единственный мужчина, чье мнение имеет значение для меня, отсутствует», — язвительно ответила Изабель. Она прошла к столу и взяла последнее пирожное. «И что же это за мужчина?» — спросил Лайонел, удивленный ее заявлением. «Лорд Нельс, разве ты забыл, что продал меня ему?» «Но ты же знаешь, что это было всего лишь временное соглашение, вызванное необходимостью. Я никогда не думал, что тебе придется пройти через это». «Ты ждал слишком долго, чтобы все исправить. Но я ничего не мог поделать. Если бы ты знала, с какой тщательностью я все подготовил. Ты просто неблагодарная девчонка. Я рисковал жизнью, чтобы вернуть тебя в Стоунхэм». «Можешь рискнуть ею еще раз, чтобы отвезти меня домой, в Уэльс. Твои головорезы схватили меня, как какую-то кухарку. Они убили невинного человека. Почему ты не сообщил мне, что это твои люди? Меня сильно напугали. Или ты не подумал, что это важно?» «Я не ожидал, что с тобой будут грубо обращаться. Ведь если бы ты выпила вино и отведала посланного мною угощения, то ничего бы этого не произошло. Ты просто проснулась бы в своей собственной кровати в Стоунхэме. Но ты все испортила. Мне сказали, ты кричала и сопротивлялась. Если ты вела себя как кухарка, то с тобой так и обращались». Изабель сжала кулаки, зашипев от ярости. «Да как ты смеешь? Ты самонадеянный дурак!» «Ну что ж, все вышло по-твоему. Но тебе не приходило в голову, что я не хочу, чтобы меня спасали. Я была счастлива с ним. Он мой господин, и я люблю его. Тебе это ясно?» Лайонел ошалело уставился на нее.